Глава 12. Сара наткнулась на рюкзак только следующим летом, когда, наконец, стала совершеннолетней, могла вступить в права на оставшуюся от матери квартиру и решила переехать, начать новую жизнь где-нибудь поближе к экватору. Наскучили привычные холода. Исписанные ровным шрифтом тетради навевали непрошенные воспоминания, но невозможно было удержаться и не открыть, и не прочитать хотя бы пару строк. История затянула. Краснея от стыда, Сара вчитывалась в чересчур подробные сцены секса и насилия и испытывала незнакомое прежде настоящее удовольствие. Ей нравился слог, нравилась мелодия истории. Она пела, кричала, вопила, шептала, прерывалась и возникала, словно из ниоткуда, вновь. Будоражила, истощала, изматывала. Сара читала всю ночь, не могла оторваться и только под утро, с сожалением, перевернула последнюю страницу недописанной истории с открытым финалом. Создатель не дожил, чтобы узнать, как все закончилось на самом деле. Прошлое вернулось. Вернулась мать со стеклянной розочкой в шее. Вернулась, распластанная на кровати, задушенная и привязанная к кровати тело Логана Райта, оставшегося для нее лишь случайным незнакомцем. Она не знала его при жизни и не видела смысла узнавать после смерти. Вернулся пытавшийся изнасиловать ее Юэль с жадными цепкими пальцами. Вернулся Андре с раздавленным чьими-то руками мозгом. Вернулись Грейс, Кэрри, Мартин, Ирен. Вернулся Дэниел той ночью, когда пытался убить. Вернулась Энди. Даже горы не оставили ей никакого шанса на новую жизнь, забрав единственного человека, кто пожелал что-то для нее сделать. Вдруг стало невыносимо от понимания того, что даже не с кем поделиться этой историей, не с кем обсудить, некому поплакаться. Нельзя увидеть чьи-нибудь распахнутые в удивлении глаза. Только бы в них не нашлось места жалости. А ведь обязательно пожалеют, если узнают, что эта история — ее жизнь. Так может, кто-то узнает, что-то прочитает? Кто-то ужаснется или насладится? Кто-то сделает выводы или просто станет сильнее любить свою собственную жизнь, в которой нет места всей этой грязи? Сара сложила тетрадки обратно в пакет. Она решит потом, что с этим делать. Взяла телефон, лежащий на пустой, освободившейся от груза вещей тумбочке. Открыла диалоги. Нашла знакомое имя. «Олден, доброе утро. Как вы?» Написала, улыбнулась, задумалась. Они редко переписывались. Старик почти не умел обращаться с телефоном. Но простые «окей» или «как ты» у него получались. «Окей». Девочка представила его на крыльце со стаканом ледяной водки и поморщилась. Посмотрела на часы. 9 утра. Рассмеялась, поймав себя на нелепой мысли. Кто же будет пить в такую рань? И снова уставилась в экран телефона. Знакомый звук вибрации. «Как ты?» «Если бы я могла тебе рассказать», — пробормотала Сара. Они никогда не разговаривали о поселке, не вспоминали события, которые там произошли, или людей, которых больше с ними нет. После их возвращения домой какое-то время спустя появились новости о странном пожаре и о том, что никто не собирается больше ничего там восстанавливать. И хорошо. А потом все забыли. Не стоит ворошить прошлое. Я переезжаю. Сегодня. Наверное, больше не увидимся. Они и не виделись с того самого дня, когда расстались у него во дворе перед тем, как девочку увез с собой водитель грузовика, на удивление оказавшийся отличным собеседником. Он всю дорогу шутил, не останавливаясь даже тогда, когда Сара засыпала под мерный стук колес. Как давно это было? Телефон завибрировал снова. «Я рад». «Я», — прошептала девочка и зажмурилась, не пуская навернувшиеся на глаза слезы. Она уезжала, закрывала за собой двери. Или все-таки старалась убежать от себя? Рука сама нырнула в рюкзак, нащупала старую фотографию маленькой девочки у наряженной елки. «Прости меня, мама», — подумала и добавила. «Но я имею право на нормальную жизнь». Она не брала с собой ничего, кроме личных вещей и исписанных ровным почерком тетрадей. Не хотела тянуть за собой груз, и поэтому старая фотография так и осталась стоять там, в их старой квартире, прислоненная к стене на пустой тумбочке. Будущий хозяин найдет ее, удивится, нахмурится. Будет жалко выкидывать чьи-то воспоминания, но... ему они тоже окажутся не нужны. «Может быть, я когда-нибудь вернусь?» — подумает Сара, стоя на пороге своей старой жизни, но тут же решит, что нет. Ни за что. Рюкзак снова натирал плечи, но эта боль приятная, уже знакомая. Автобус подошел быстро. Людей набралось немного и удалось занять место на самом заднем ряде, куда обычно никто не садится. Если повезет, я поеду одна. Но ей не повезло. Уже спустя несколько минут, прямо перед отправкой, в салон автобуса влетела женщина. Стройная, высокая, в свободном брючном костюме. Она чем-то напомнила Энди на фотографиях, которые Сара нашла в сети. Управляющая крупной нефтяной компанией Энди Джонс. Молодая и успешная. Пользовалась любовью журналистов. «Тут не занято?» — улыбнулась женщина. Сара отрицательно покачала головой, разглядывая незнакомку. Энди была намного красивее. И достала из рюкзака одну из тетрадей, решив перечитать знакомую до боли историю. «Ой, что это у тебя?» Любопытные глаза уставились в ровные строчки текста. Зрачки бегали, пробегая по словам. «Ничего себе! Это ты написала? Как круто! Тебе надо это издать!» «Думаете?» — нахмурилась Сара. «Конечно, такое нравится публике, поверь мне». «Вы издатель?» Женщина засмеялась. «Для тебя это было бы слишком просто. Нет, но я кое-что в этом понимаю». «Это не я писала», — призналась Сара. «Этот человек умер». «Тогда тем более», — обрадовалась женщина. «Отличный повод почтить память, да?» Сара отвернулась к окну и больше ничего не ответила. Женщина какое-то время пыталась завязать разговор, но вскоре поняла, что это бесполезно. На следующей остановке, когда освободилось место чуть ближе к водителю, женщина пересела, и Сара осталась одна. Автобус качнуло, пакет с тетрадями упал. Из пакета вылетел вырванный, разлинованный листок. Женщина в брючном костюме подняла его, прочитала, нахмурилась и отдала Саре. Ровным почерком Мартина Ньюмана было написано несколько знакомых имен, но лишь одно — «Олден» — обведено жирной линией и подписано. «Убийца». Имя Сары не было вырезано на деревянной палочке. Она никогда не играла в ту игру, никогда не жила в ныне сожжённом дотла посёлке. Зато ее имя появилось на обложке книги о 12 неизвестных волей судьбы заброшенных в выдуманный, но такой реальный мир, где правили похоть и кровь, страх и возбуждение. Слишком взрослая книга, чтобы ее могла написать такая молодая девушка, слишком пробуждающая неизменные и такие настойчивые желания, чтобы кто-то смог пройти мимо. Книга стала популярной, Сара Уайт тоже. Впервые у нее появился шанс хоть что-то изменить в своей жизни, пусть и похоронив навсегда мечту Мартина Ньюмана о том, что это и его имя будет на этой обложке. Конец книги.